Глава первая. Кто я? Где я? Я вылез из капсулы виртуальной реальности в крайне раздраженном состоянии. Нет, ну это надо же! Как такое вообще может быть? И нет, я говорю не о том, что толстяк вырубил меня одним ударом. Чего-то подобного и следовало ожидать. Я говорю о том, что Норхард, игра «Виртуальный мир», в котором я только что был, опять сбоит. Меня зовут Игорь, и я уже продолжительное время занимаюсь тестированием этой игры. Причем довольно успешно. Успел за время теста сколотить собственный клан, который возглавил, начал захватывать новые территории, даже заработать реальных денег смог, причем немалых, но... Но далее тест закрыли, а я вместе с Инной, своей девушкой, решил по полной воспользоваться подвернувшейся возможностью. Отправился на море. Давно мечтал об этом, но то работа не отпускала, то финансовые возможности не позволяли, а теперь... И вот, вернувшись домой, я узнал о том, что Норхард наконец-то релизится. То есть игра теперь официально доступна всем желающим. И хотя у меня ранее были проблемы, моего персонажа убили, причем по моей собственной глупости, я намеревался быстро вернуть все утраченное. Дело в том, что в Норхарде все NPC, все существа, населяющие этот мир, живут своей жизнью, а игроки подселяются в тела того или иного человека. Так вот, после смерти моего персонажа, Рмора, я получил задание, в результате выполнения которого должен был получить под управление Р'Атора, племянника своего персонажа, то есть начать управлять непосредственным наследником и преемником Ярла. Да вот только квеста больше не было. Почему его не было, я понятия не имел. В системном меню значилось лишь «Все задания, выданные до релиза Норхард, будут обнулены». От техподдержки я не получил вразумительного ответа, но это еще мелочи. Главная проблема состояла в том, что я понятия не имел, в какого персонажа меня подселило. Дело в том, что в Норхарде игроки должны точно придерживаться своей роли, отыгрывать своего персонажа. Стоит только попасть в тело, как ты получаешь полную и детальную биографию своего подопечного. Но в моем случае ничего подобного не было. Вся его биография уместилась в несколько строк. Ваш персонаж чудом выжил. Вы пришли в себя в бушующем море, чудом спаслись и оказались на берегу неизвестной вам земли. Ну, о статах я вообще промолчу. Ваш персонаж — неизвестно. Уровень — неизвестно. Сил — вопрос, снижено. Ловкость — вопрос, снижено. Интеллект — вопрос, снижено. Телосложение — вопрос, снижено. Восприятие — вопрос, снижено. Навыки неизвестно. Внимание, ваш персонаж страдает от серьезных ран. Сотрясение снижает основные характеристики. Перелом руки срастается, снижает основные характеристики. Рваная рана ноги заживает, снижает основные характеристики. Особенности. Одноглазый, увечье, снижает основные характеристики. Калека, увечье, недееспособная рука. Хромой, рана ноги. Убогий. Множественные раны. Ограниченная дееспособность. Вот такой вот замечательный поворот. Я понятия не имею, чью роль мне нужно отыгрывать. Не знаю, что у меня за персонаж, совершенно не представляю, где нахожусь и что нужно делать. И к тому же мой персонаж настолько ущербный, что наверняка сорвал джекпот и стал бы бесспорным победителем по сбору подачек среди попрошаек под любой церковью. Такой набор увечий еще найти нужно. Его характеристики настолько великолепны, что я вообще удивлен, как умудрился выжить, и уж тем более не позволил себе убить Игги. Я ведь слепо-глухо-немой, хромой и косой-убогий. Зато, как в анекдоте, хитрый. Интеллект хоть на двоечку, есть. Тоже мало, но уже хоть что-то. Плюс, я надеюсь, сотряс пройдет быстро, и тогда посмотрим, что там будет в характеристиках. Промелькнула мысль убить этого перса и переехать в новое тело, но я эту идею отмел. Мало ли, как оно мне вылезет. Вон, в прошлый раз, когда только появился в Норхарде, профукал кучу интересных персонажей, а затем попал в тело доходяги, которого долго и нудно качал. Так что нет. Раз уж удалось выжить, будем выживать и дальше. Быть может, техподдержка все же соизволит ответить, что за хрень у меня с предысторией персонажа. Вот как все узнаем, так и будем решать. Пока я ждал конца таймера, ну, когда смогу вновь вернуться в капсулу и появится возможность подключиться к моему персонажу, решил вызвонить друзей, которые тоже должны находиться в игре. Для начала попытался связаться с Егором. Не только моим другом в реальности, но и верным соратником во время прошлых приключений в Норхарде. Вот только он трубку не брал. Но это и не удивительно. Наверняка сейчас в капсуле. Сколько мы простаивали? Месяц? Два? Все, кто участвовал в тестировании, уже наверняка соскучились по Норхарду. И, естественно, когда появилась возможность вновь к нему подключиться, тут же залезли в свои капсулы полного погружения и находятся сейчас там. Впрочем, не все. За эти два месяца появились новые развлечения. В частности, разработчик Норхарда закончил тестирование еще на несколько своих проектов и выпустил их в общий доступ. Зомбера и Вселенную онлайн. Многие сейчас развлекаются там. Нельзя сказать, что тема зомби-апокалипсиса мне неинтересна, или уж тем более космические приключения, а именно такой антураж предлагали эти две игры. Но я решил остаться в Норхарде. Уж слишком он мне родным стал. Плюс у меня там наклевывались варианты на неплохой такой заработок, посредством которого я буду жить в реале, причем, надеюсь, безбедно. Эх, планы, планы. Сколько всего себе в голове наворотил, и вот такой облом. Ладно, чего там мой коллега? Оклемался уже, надеюсь. Оклемался. Причем пришел в себя я в каком-то сарае, в грязи и нечистотах. Рядом со мной хрюкали свиньи. Ну, сволочи! Забросили к свиньям, и все. Хотя да, я ведь трелл и не человек вовсе. Вообще, я заметил, что от острова к острову крайне разнятся законы и нормы поведения. Вот, к примеру, в Лире к треллам относились много лучше, чем тут. Во всяком случае, не обращались с ними, как со свиньями. Да и вообще, в Лире у каждого трелла был шанс вновь стать свободным. Да только это все было возможно в Лире, а я сейчас не там. Я больше не Ярл, не Тен. Я теперь пленник непонятно у кого и где. «А, очухался», — послышался чей-то голос. Я завертел головой и обнаружил на входе в сарай ухмыляющегося толстяка, сложившего руки на груди и наблюдавшего за мной. Того самого толстяка, который меня вырубил там на берегу. «Уберешь здесь все», — приказал он. «Иначе вечером жратвы не получишь». Толстяк не стал ждать моего ответа, развернулся и ушел. Я же, хватаясь за все, что было под рукой, поднялся на ноги, растолкал свиней и тоже двинулся на выход. «Уберешь». «Да хрен тебе!» Я вышел из сарая и на несколько секунд замер, жмурясь от яркого солнца, от блестевшего под его лучами снега, а затем, вдохнув полной грудью холодный воздух, побрел прочь. Нужно узнать, где я оказался, найти лодку и свалить отсюда к чертям. Ушел я недалеко. Нога чертовски болела, наступать я на нее практически не мог, но все равно брел и брел. А затем позади меня раздался детский возглас. «Отец, вот он здесь!» Позади послышался топот, и я даже не оборачивался, так как прекрасно понимал, кто позади меня находится. Попытался ускориться. Конечно, это было бесполезно, но я попытался. Мое бегство закончилось мощным толчком в спину, отчего я полетел прямо на снег, врезавшись в него лицом. А затем меня перевернули на спину, и единственное, что я успел разглядеть — кулак, прилетевший мне в лицо. Отключение от сервера. Внимание! Ваш персонаж без сознания. Ориентировочное время до возможности восстановить связь — 33 минуты. «Да твою ж мать! Опять!» Спустя положенное время я, или точнее мой персонаж, очнулся. Я огляделся и понял, что снова нахожусь в загоне для свиней. «У тебя ничего не получится!» Повернувшись на голос, я увидел парня. Того самого весельчака, что был на берегу и который дал мне палку, тем самым позволив защититься от Игги. Он сидел на перегородке и глядел на меня. Хотя на его лице и не было улыбки, но в глазах плясали чертики. Похоже, моя попытка к бегству его позабавила. «Когда-нибудь получится», — буркнул я. Мое заявление произвело впечатление на собеседника. Похоже, он расценил его как шутку, так как тут же начал хохотать и, отсмеявшись, сказал. «Как у тебя может получиться? Ты ведь калека. Ты до берега сам не доберешься. Вот что, я бы на твоем месте делал все то, что велит Броди. Хоть от голода не умрешь». я сообразил, что Бродди — это толстяк, объявивший себя моим хозяином. «Пусть Бродди сам убирает за своими свиньями», — буркнул я. «Зря ты так. Бродди — неплохой человек». «О да, я заметил». «Ты жив только благодаря ему», — закончил собеседник. Я собрался было возмутиться, но тут понял, о чем он говорит. Если бы не Бродди, объявивший меня своим треллом, наверняка бы я подох там, на берегу. Игги явно обиделся и готов был пойти на все, лишь бы меня прикончить, но Бродди не дал. Я, конечно, был ему благодарен, но все же любая благодарность имеет свои границы, а убирать в свинарнике явно за эти самые границы выходит. «Кто ты?» — спросил я. «Мое имя Вестейн, но все зовут меня Хватти», — ответил он. «Хватти?» — переспросил я. Вестейн кивнул. «Это значит быстрый, верткий. Когда я был еще ребенком, то меня никто не мог догнать, да и поймать тоже. Знал бы ты, сколько медовухи я украл у старого Эгиля!» Вестейн, он же Хватти, заразительно рассмеялся, заставив улыбнуться и меня. «Где мы, Хватти?» — спросил я. «Где?» — переспросил он. «Что это за земля?» «А, это земля?» Он величественно обвел окружение руками. «Славный остров Хойта, обитель суровых воинов и свободных ветров». «Ага», — кивнул я, вспоминая, где на карте находится Хойта и соображая, каким образом я сюда попал. «Так, если не ошибаюсь, то Хойта — практически самый южный из островов. От него до континента всего ничего. Да вот только мне это ничего не дает. На континент я не собираюсь, во всяком случае, пока. А вот до островов, где я ранее был Теном и Ярлом, добираться очень долго. Впрочем, с горем пополам это можно сделать даже на лодке. Плыви себе от острова к острову и...» «Откуда ты?» — прервал ход моих размышлений Хватти. «Как твое имя? И что с тобой случилось?» «Я...» — открыл было рот, судорожно пытаясь придумать, чего такого наврать, так как совершенно не представлял и сам, кем являюсь, как сюда попал и что вообще со мной произошло. «Я слышал, корабли клана Альмёрк проходили неподалеку, но попали в шторм. Ты из Альмёрка?» Прежде чем я успел ответить, Хватти продолжил. «У них сейчас не лучшие времена. С тех пор, как убили Ярла Мора, дела их все хуже и хуже. Пока Ярл был жив, все ждали, когда он начнет войну с Конунгом. Честно говоря, я был уверен, что он одержит победу». «Я тоже в этом был уверен. И ведь мог добиться этого. Да вот только мой драный братец Р'ам спелся с ютландцами, а точнее с их предводителем. И если не ошибаюсь, во главе ютландцев стоял не NPC, а самый настоящий живой человек. Игрок. И игрок этот был непростой. Холодов-младший, сынок владельца игры. Мало того, что он был одним из самых сильных ярлов, так еще на его стороне был читер, Гуков. Когда-то они пытались использовать меня в темную. Даже денег предлагали, но не получилось. В силу обстоятельств я вроде как выданное мне ими задание выполнил, деньги отработал и смог стать во главе целого клана. Ох, тогда и кипиш был. Эта сволочь мне много крови попила. Но это в прошлом. Его давно выбили из игры и с работы. Он еще был одним из разработчиков игры. И объявили в розыск. По идее, он мне больше хлопот не доставит. Хотя я, если честно, в этом очень и очень сомневался. Так как, вопреки всем громким заявлениям, я был уверен, что он все еще имеет доступ к игре. Да чего там? Лично его видел. Ведь именно тогда моего персонажа, того самого Рмора, о котором мне сейчас рассказывает Хватти, и убили. И главным виновником этого я считаю Р'ама, новоявленного ярла Скарахейм. Именно он был той соломинкой, что сломала спину верблюду. Именно через него Холодов и Гуков смогли достать меня. Впрочем, сам виноват. Захотел стать берсерком, точнее, вернуть старый билд, поплыл прямо в ловушку и заслуженно поплатился за это. Но до чего же было обидно. Сколько я промучился. Сначала с кланом, который был на грани уничтожения, затем с ярлством, которое создал собственными руками, объединив, казалось бы, непримиримых соперников, враждующие кланы островитян. А сколько было битв, сколько нервов и сил потрачено на то, чтобы справиться с противником. Каких усилий мне стоило разбить вражескую армию, натравить противоборствующие силы друг на друга, и что в итоге? Я умудрился встрять в настолько нелепую ловушку, что сейчас прямо диву давался. Как так можно было? Как я вообще мог доверять человеку, если точнее NPC, которому, судя по всему, прямо в программу зашили подлость, который и подставлял меня, и предавал? И я еще и в Конунге собрался, идиот. Не заметил такой подлянки под собственным носом. А впрочем, не стоит о грустном. Тем более есть и положительные моменты. Где-то там на островах все еще остались мои друзья. Друзья Армора. Нуки-отшельник, заправляющий длинной землей, самым восточным из всех островов северян и самым неприступным. Олаф, один из моих верных сподвижников, опытный мореход и лихой рубака. К слову, перед тем, как отключили сервера, мне пришлось побывать и в его шкуре. Именно за Олафа я должен был выполнить несколько задач и стать, наконец, Р'Атуром. Это сын Р'Ама и племянник Р'Мора. Фактически наследник всего, чего я успел добиться. Блин, вот ведь тоже моя ошибка. Как-то совершенно упустил из виду этот момент. Что мне стоило, будучи Р'Мором, завести потомство? Сейчас бы отыгрывал роль одного из его сыновей, гнул бы прежнюю линию и горя не знал. И дядю бы Р'Ама, сучонка такого, повесил бы на ближайшем дереве. И Гукову, тот самый читер, появляющийся в виде старика-ведуна, череп бы раскроил. Ай, ну чего махать кулаками после драки? Втупил так втупил. Придется начинать все заново. Но ярлство, или уже считай конунгство, распавшееся из-за смерти моего персонажа, все еще можно было собрать воедино. Ведь во главе его стоят мои сподвижники NPC и друзья-игроки. Как только до них добраться, и главное, как с ними объясниться? По сути, я сам не знаю, кем являюсь. А чего им-то говорить? Нет, с игроками проблем не будет, а вот с неписью. С тем же Нуки, Рагнаром, Ратором, в тело которого я и должен был попасть, из-за которого должен был играть. Точно, кстати, я ведь могу в реале связаться с Гором и попросить его прибыть на этот чертов остров. И если не отбить меня у местных, то хотя бы выкупить. А? Чем не вариант? А дальше со своими старыми друзьями-неписями я раззнакомлюсь как раз с подачи Гора. Он меня представит, так сказать, отрекомендует и... И до этого еще нужно дожить. Да и не факт, что Гор сможет меня вытащить. Так что стоит рассчитывать только на себя. Спасение утопающего — проблема самого утопающего. Для начала нужно сбежать с этого острова, так как ходить в треллах мне совершенно не нравится. «Так как тебя зовут?» — напомнила себе Хватти. «Я...» Но прежде чем я успел придумать себе имя и озвучить его, откуда-то со стороны раздался крик, или скорее уж ворчание. «Хватти, недоносок! Что ты там прохлаждаешься? Или уже починил одежду?» «О, это Броди, и он явно не в духе!» — пробормотал Хватти. «Извини, но надо бежать, а то рука у Броди тяжелая, сам знаешь». Прежде чем я ответил, Хватти уже и дух простыл. Вот только что сидел в метре от меня и как ветром сдуло. Ну что ж, может, оно и к лучшему. Я зато спокойно обдумаю происходящее и постараюсь придумать, что мне делать дальше. А пока что буду собирать информацию и при первой же возможности попытаюсь сбежать.